полночь важно шагала по коридорам незримого университета, а Лузган с гораздо меньшей самоуверенностью осторожно крался к бесстрастным дверям библиотеки. Он постучал, и этот стук отдался в пустом здании настолько громким эхом, что волшебнику пришлось прислониться к стене и подождать, пока его сердце немного успокоится. Через какое-то время он услышал, будто кто-то двигает тяжелую мебель. «Уук!» «Это я!» «Уук!» «Лузган!» «Уук!» «Послушай, ты должен выйти! Он собирается сжечь библиотеку!» Ответа не было. Лузган, обмякнув, упал на колени. «И он это сделает!» — прошептал он. «Может быть, заставит сделать меня. Это все его посох. Он знает все, что тут происходит. Знает, что я об этом знаю. Пожалуйста, помоги мне!» «Уук!» «Прошлой ночью я заглянул к нему в комнату. Посох! Посох светился!» Стоял посреди комнаты, как маяк, а мальчишка лежал на кровати и плакал. Я чувствовал, как этот посох проникает в его мозг, учит, нашептывает ему ужасные вещи, а потом он заметил меня. Ты должен мне помочь, ты единственный, кто не поддался. Лузган умолк, его лицо застыло, сам того не желая, он медленно повернулся. Вернее, его мягко развернули. Он знал, что университет пуст. Все волшебники перебрались в новый замок, где у самого последнего из студентов покои были роскошнее, чем раньше у любого из старших магов. Посох, окруженный слабым октариновым сиянием, висел в воздухе в нескольких футах от него. Лузган с величайшей осторожностью поднялся на ноги, прижался спиной к каменной кладке и, не отрывая глаз от посоха, начал потихоньку скользить вдоль стены, пока не достиг конца коридора. На углу он заметил, что посох, хотя и не сдвинулся с места, тем не менее повернулся вокруг своей оси так, чтобы следить за ним. Лузган тихо вскрикнул, подхватил подол мантии и бросился бежать. Посох возник прямо у него на пути. Лузган резко затормозил и постоял немного, пытаясь отдышаться. «Я тебя не испугался», — солгал он наконец, и, развернувшись на каблуках, зашагал в другом направлении. По дороге он щелкнул пальцами и сотворил себе факел, который горел крошечным белым пламенем, и только окружающий его октариновый полумрак выдавал магическое происхождение огня. И снова посох встал перед ним. Пламя факела вытянулось в тонкую, свистящую струю, которая полыхнула и с тихим хлопком погасла. Лузган подождал, пока глаза перестанут слезиться от плавающих синих пятен. Если посох и был по-прежнему рядом, своим преимуществом он пользоваться не спешил. Когда зрение вернулось, Лузгану показалось, что он различает слева от себя темную тень. Лестницу, ведущую вниз на кухню. Он бросился к ней, прыжками слетел по невидимым ступенькам и приземлился на неровных плитках пола. В глубине кухни, сквозь решетку в стене, просачивался слабый лунный свет, и Лузган знал, что где-то там, наверху, есть дверь, ведущая во внешний мир. Слегка пошатываясь, слыша, как грохочет в ушах собственное дыхание, словно он целиком засунул голову в морскую раковину, Лузган двинулся по бесконечной темной пустыне кухонного пола. Под ногами что-то звякало. Крыс здесь, разумеется, уже не было, но кухней в последнее время редко пользовались. Университетские повара были лучшими в мире, однако сейчас любой волшебник мог сотворить себе яства, недоступные обычному кулинарному мастерству. Огромные медные сковородки висели без дела, и их блеск постепенно начинал тускнеть, а в кухонной плите под гигантской аркой камина мирно покоился давно остывший пепел. Посох лежал поперек двери, как засов. Когда Лузган подковылял ближе, посох повернулся, принимая вертикальное положение, и повис, излучая спокойную недоброжелательность, а затем плавно поплыл в сторону казначея. Лузган попятился, скользя на покрытых жирным налетом камнях. Что-то толкнуло его сзади под коленки, и он завопил, но потом, пошарив за спиной, обнаружил, что это всего лишь одна из колод для разделки мяса. Его рука, отчаянно ощупывая изрубленную поверхность, наткнулась на нечто нежданное, спасительное, на воткнутый в дерево большой мясницкий нож. Древним, как само человечество, инстинктивным жестом пальцы Лузгана сомкнулись вокруг рукояти. Он потерял осторожность, лишился терпения, утратил свое место в пространстве и времени, а еще он был так напуган, что чуть не потерял разум. Так что, когда посох завис перед ним, Лузган вырвал нож из колоды, замахнулся со всей силой, которую смог собрать, и заколебался. Все, что было в нем от волшебника, восстало против уничтожения столь могущественной силы, силы, которую, вероятно, прямо сейчас можно использовать, которую он может использовать. Посох повернулся так, что оказался направленным прямо на Лузгана. За несколько коридоров оттуда, упершись спиной в дверь библиотеки, стоял библиотекарь. Стоял и смотрел на мелькающие по полу пятна голубого и белого света. До него донесся треск высвободившейся где-то вдалеке сырой энергии и еще какой-то звук, начавшийся на низких частотах, а закончившийся на такой высоте, что даже Вафлз, который лежал, закрыв голову лапами, перестал его слышать. А потом послышалось слабое, обыденное позвякивание, которое мог произвести оплавленный, искореженный нож, упавший на выложенный плитками пол. Это был один из тех звуков, которые превращают наступающую следом тишину в катящуюся теплую лавину.